А лорд Эмсворт, уподобляясь коню при звуке боевой трубы, свиньи и налоги действительно трогали его. «Вот я тебе скажу, мне пора!» — оборвала его леди Констанс, выбегая из комнаты. Беседы с главой семьи всегда этим кончались, разве что когда они проходили на воздухе, она просто убегала. Оставшись один, лорд Эмсворт некоторое время наслаждался тем покоем, который приходит к неприхотливым людям, когда женские члены их семьи уйдут куда-нибудь. Тут взгляд его упал на письма, он стал их просматривать. Просмотрев и отложив с полдюжины самых скучных писем, какие только бывают, он наткнулся на что-то иное и вскрикнул: «Ой, боже мой!» То была открытка, одна из тех пестрых открыток, которых мы, интеллигенты, не выносим, хотя прочим людям они даруют чистую радость. Изображала она обнаженную красотку, по-видимому, Венеру, которая выходит из пенистых волн, произнося при этом, если верить пузырю, вылетающему изо рта: «Ах, как прекрасна жизнь!» Внизу в волнах можно было прочитать: «Ку-ку! Ну как, дорогой, поздравляю и целую, твоя Моди!» Открытка озадачила лорда Эмсворта, как озадачила бы любого мыслителя. Он не знал никаких Моди, тем более столь нежных. В отличие от своего брата, который в свое время просто утопал в барменших и балеринах, девятый граф всячески избегал Моди мира сего. Поправив слетевший был пенсне, он сунул открытку в карман и взял книгу, но поздно. Все эти биджи и конь Пенелопы и Моди совсем расстроили его, он ничего не понимал. Оставалось одно. Утвердив пенсне, он пошел к своей императрице. Императрица жила в игрушечном домике недалеко от огорода. Когда лорд Эмсворт приблизился к ее будуару, она, как почти всегда, набивала утробу теми 57 800 калориями, о которых печется Уифу. Моника Симмонс снабдила ее картофелем, ячменной болтанкой, моей своей мукой и сепарированным молоком. Она их ела с приятной жадностью, которой восхитился бы любой ее друг и почитатель. Когда лорд Эмсворт приблизился, у перилит стояла эта самая Моника, массивная девица в брюках, очень похожая на дочь многолетнего викария, играющую, как и сестры, в летний хоккей. Собственно говоря, ею она и была. Девятый граф не очень ее любил, подозревая в том, что она фамильярна с императрицей, и получил особенно мерзкое подтверждение этого порока. «Привет, лорд Эмсворт», — сказала она, — «жара какая! Пришли к нашей свинке и спинке? Но я пойду попью, жутко пить хочется. Пока!» И удалилась, попирая большими ногами траву и сено, а лорд Эмсворт, дрожа как осиновый лист, ухватился за перильца, печально вспоминая прежних хранителей свиньи, Джорджа Сирила, перешедшего к врагу, Перси Пербрайта, вести о котором доносились из Канады, Эдвина Потта, который ушел в частную жизнь, выиграв в лотерею. Ни один из них не назвал бы ее свинкой, спинкой. Эдвин Пот, говоря строго, и не мог бы, поскольку у него не было неба. Хуже некуда, — думал лорд Эмсворт, и его беспокойство не могла утешить даже сладчайшей из песен хрюканье императрицы, когда рядом с ним у перилиц оказался невысокий, изящный джентльмен лет 58, которому он и сказал: «А, Галахад!» «Пип-пип!» — радушно откликнулся новоприбывший. Галахад Трипвуд,